В ту ночь на поле были пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень. Слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащий в яслях». И внезапно явилось ангел многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава Всевышнему Богу, и на земле мир, и человеке благоволение». И опять кругом ночная воцарилась тишина, в небе звездочки сияют, ярче всех горит луна. Вести тронуты живую, пастухи спешат к яслям. Для него всего дороже, сердце чистая любовь, все богатства мира тленны, все проходит без следа. Только что же мы сегодня принесем к его ногам, чем почтить его мы сможем, нет у нас земных дорог. И склоняются смиренно пастухи у ног Христа. Много лет с тех пор промчалось, и, неся свою любовь, перед яслями склонялись миллионы пастухов. Все, кто с верой благодарен, к ним яслям поспешат. Белым. Черный. Бедным. Всем спасение он дарил. И звучит под небесами день шестого Рождества. Каждый год во всех народах песнь хваленья торжество. Аминь.